0:25 до полудня. Тот же Деннис, заунывное море оркестра Мартина Денни еле слышно растекается между столиками. Посетителей куда меньше, чем полчаса назад. Разговоров тоже не слышно. Судя по звукам, ночь стала глубже вдвойне. Мари, сидя за столиком, по-прежнему читает свой фолиант. Перед нею тарелка с овощными сэндвичами, которым она еле притронулась. Заказала явно не от голода, а чтобы еще как-нибудь убить проклятое время. Иногда, словно вспоминая о чем-то, девушка меняет положение тела. То пристроит локти на столик, то поерзает на стуле, усаживаясь поудобней, и при этом ни на секунду не отрывается от книги. Видно, умение сосредоточиться — ее главный жизненный капитал. В заведении остаются одиночки. Кто печатает на ноутбуке, кто перестреливается записками по мобильнику, а кто просто молча думает, глядя в ночь за окном. Наверное, не может заснуть или не хочет. Для такой породы людей семейные ресторанчики — истинное пристанище. В зал решительно входит крупная женщина с таким видом, будто ей некогда ждать, когда откроются эти чертовы автоматические двери. Плотная, хотя и толстушка не назовешь, широкие плечи, сразу видно — женщина крутого замеса. Черная вязаная шапочка до бровей, большая кожаная куртка, оранжевые штаны. Руки пусты. Так энергично, что на нее оглядываются все посетители. «Госпожа одна?» — щебечет официантка, выбегая навстречу. Женщина отвечает ей убийственным молчанием. Цепким взглядом обшаривает зал, видит Мари, вглядывается получше и широким шагом направляется к ней. Поравнявшись с ее столиком, разворачивается и без единого слова усаживается на стул прямо напротив. Очень проворно и точно для своего крупного тела. «Можно вас на минуточку?» — спрашивает она. С трудом оторвавшись от книги, Мари поднимает голову. Видит перед собой большую незнакомую женщину, удивляется. Женщина снимает вязаную шапочку. Волосы обесцвечены и коротко пострижены а-ля аккуратный газончик. Лицо открытое и потертое жизнью, точно старый заслуженный зонтик. Его левая половина не очень похожа на отражение правой, но если вглядеться, в этом лице есть кое-что успокаивающее. Некая врожденная симпатия к окружающим. Вместо приветствия женщина кривит рот в улыбке и чешет тяжелой ладонью ежик золотистых волос. Подходит официантка со стаканом воды и меню, но женщина машет на нее руками. «Да не, я сейчас пойду. Не надо. Извините, ага?» Официантка вымученно улыбается и исчезает. «Ты Мария Асаи, верно?» «Да, но...» «Мне про тебя Такахаси сказал. Ну, что тебя тут найти можно?» «Такахаси?» «Тецуэ Такахаси. Длинный, волосатый, худой, как щепка. На тромбоне играет». Мари кивает. «Ах, этот...» «Он говорит, ты по-китайски отлично болтаешь. Это правда?» «В повседневных беседах справляюсь», — отвечает Мари осторожно. «Да, отличного. Еще далеко». «Тогда, извини, конечно, можешь пойти со мной? У меня там девчонка одна, китаянка, в переделку попала. По-японски не в зуб ногой. Мне бы хоть разобраться, что с ней на самом деле». Все еще не понимая, что происходит, Мария вставляет между страниц закладку, закрывает книгу, отодвигает в сторону. «В переделку?» «Ну, поранилась немного. Да тут близко, пешком два шага, сразу вернешься. Ты бы просто перевела, что с ней, а я уж в долгу не останусь». Мари задумывается на пару секунд, глядит еще раз на незнакомку, решает, что, видимо, бояться нечего, кладет книгу в сумку, натягивает джемпер. Тянется за счетом на столе, но женщина тоже протягивает руку. «Я заплачу». «Ну что вы, это же мой заказ». «Да брось ты, ей-богу, давай сюда без разговоров». Обе встают, сразу видно, что женщина гораздо крупнее. Мари совсем хрупкая, а ее новая спутница сбита крепко, точно амбар для крестьянского инвентаря. 175, не меньше. Вздохнув, Мари отдает ей счет. Они выходят из ресторанчика на улицу. Там все еще людно, несмотря на такой поздний час. Бренчит электронными ритмами игровой центр. вопят зазывалы у входа в караоке, взрёвывают мотоциклы. Трое молодых парней сидят без дела на корточках у закрытых металлических жалюзи. Когда женщина с Мари приближаются, парни поднимают головы и молча провожают их любопытными взглядами, видимо, находя в их парочке что-то комичное. Но вслух ничего не говорят, просто смотрят. Жалюзи над ними густо расписаны разноцветной похабщиной из баллончиков. «Меня Каору зовут», — сообщает женщина. «Не совсем, конечно, подходящее имя. Ну да ладно, назвали так при рождении, теперь уж ничего не попишешь». «Очень приятно», — кивает Мари. «Ты извини, конечно, прибегаю, тащу тебя куда-то, напугала, небось». Не представляя, что ответить, Мари молчит. «Давай я твою сумку понесу», — предлагает Каору. «Тяжелая вроде». «Не стоит». «Что у тебя там?» «Книги, форма, ну и вообще». «Ты ведь не из дома убежала, правда?» «Вот еще», — отвечает Мари. «Ну и слава богу». Парочка шагает дальше, оставляет позади веселые кварталы, сворачивает в узкий переулок и поднимается вверх по склону. Каору торопится. Мари семенит за ней следом. Одолев темную пустынную лестницу, они попадают на следующую улочку, как будто все кварталы в округе связаны между собой исключительно лестницами. У 3-4 ночных баров вывески еще горят, но вокруг ни единой живой души. «Вот тот Рабухо», — говорит Каору. «Рабухо?» «Лав-отель. Ну, для парочек. Секс-ночлежка, короче говоря. Видишь, неоновые буквы. Альфа-Виль. Нам туда». Услыхав это название, Мари вдруг смотрит Каору в лицо. «Альфа-Виль? Да ты не бойся, место не стрёмное. Я там менеджером работаю». «И там же раненая девушка?» Каору на ходу оборачивается. «Ага, извини, что так запутано. А Такахаси тоже здесь?» «Нет, он не здесь, в соседнем доме, в подвале, репетирует до утра. О, жизнь студентов, сплошная лафа!» Парочка заходит в гостиницу «Альфа-Виль». Вестибюль оборудован так, чтобы посетители сами выбирали номер по фотографиям на стене, нажимали его на пульте и автоматически получали ключ. И сразу же на лифте поднимались в комнату. Ни с кем не нужно встречаться взглядами и о чем-либо говорить. Два режима оплаты — за отдых и за ночлег. Тускло-голубоватый свет. Мари с удивлением озирается, Каору машет рукой консьержки за конторкой в дальнем углу. «Небось, ни разу в таких местах не бывало?» — говорит Каору. «Нет, никогда». «Ну что ж, какого только бизнеса на свете не встретишь». Они садятся в лифт, поднимаются на 4-й этаж, проходят по коротенькому узкому коридору и останавливаются перед дверью с номером 404. Каору тихонько стучит. Дверь приоткрывается. В щель с опаской выглядывает молодая девица с огненно-рыжей шевелюрой. Худая, как щепка, бледная, как стена. Безразмерная розовая майка, дырявые джинсы, огромные кольца в ушах. «А, Каору-сан, ну, слава богу, где же вы ходите? Заждались вас уже». «Ну, как она?» — спрашивает Каору. «Пока все так же. Кровь остановили?» «Да, вроде, с грехом пополам. Все салфетки на тампоны извели». Каору пропускает Мари в номер, закрывает дверь. Кроме рыжей девицы в комнате оказывается еще одна горничная. Миниатюрная, с черными волосами, собранными на затылке, драет шваброй пол. Каору знакомит девушек. «Это Мари-сан», ну, которая по-китайски говорит. «А это Кашка. Странное имечко, но так уж предки назвали. Давно у нас работает». «Здрасте», — улыбается Кашка. «Очень приятно», — кивает Мари. «А со шваброй Букашка. Это уж кличка, правда, но все ее только так и зовут». «Пардон, имя пришлось выкинуть нафиг. Так получилось», — говорит Букашка на грубоватом кансайском диалекте. Она старше Кашки на несколько лет. «Добрый вечер», — кивает Мари. Окон в номере нет, и атмосфера довольно казенная. Для такой крохотной комнаты и кровать, и телевизор кажутся непропорционально большими. В дальнем углу, на полу, подтянув колени к горлу, лежит голая девушка. Кутаясь в банное полотенце, она прижимает ладони к лицу и беззвучно плачет. Вокруг разбросаны окровавленные салфетки. Простыни на кровати в бурых пятнах. Торшер у кровати опрокинут. На столике початая бутылка пива с одним стаканом. Телевизор включен, на экране какие-то комики кого-то веселят. Невидимая аудитория то и дело хохочет. Каору берет пульт и выключает телевизор. «Ох, и здорово он ее», — говорит она. «Кто? Ее мужчина?» — уточняет Мари. «Почти. Ее клиент, то бишь». «Значит, она проститутка?» «Ну да. А по улицам за полночь всякая дрянь так и шастает», — продолжает Каору. «Кого только не подцепишь. То жулик на деньги кинет, то извращенец всякую дрянь выполнять заставит». Мари задумчиво покусывает губу. «И что же, она только по-китайски разговаривает?» «На японском только 5-6 слов понимает, а полицию вызывать нельзя. Как пить дать, нелегалка? Да и у нас с полицией объясняться, мягко скажем, времени нету». Мари снимает с плеча сумку, ставит на столик, подходит к девушке на полу. Наклоняется над ней и, задержав дыхание, спрашивает по-китайски: «Что с вами?» То ли от того, что не слышит, то ли еще почему, девушка не отвечает, только всхлипывает, содрогаясь всем телом. Каору сочувственно качает головой. «Это у нее шок от боли. Ох, и намучилась, поди». Мари снова обращается к девушке. «Вы приехали из Китая?» Нет ответа. «Не волнуйтесь, мы не из полиции». Снова молчание. «Вас избил мужчина?» Девушка, наконец, кивает. Волна длинных черных волос едва заметно подрагивает. Набравшись терпения, Мари продолжает, мягко повторяя вопросы по несколько раз. Каору, скрестив руки на груди, с тревогой ждет результатов. Кашка с букашкой в четыре руки наводят порядок. Собирают окровавленные салфетки, мусорный мешок. Стаскивают с кровати грязные простыни, меняют полотенце в ванной. Поднимают с пола торшер, уносят пивную бутылку. Проверяют комплектность вещей, прибирают в ванной. Видно, уже давно работают в паре. Движения слаженные, ни секунды впустую. Мари в углу все возится с пострадавшей. Слыша родную речь, та медленно приходит в себя. Хоть и обрывочно, начинает отвечать по-китайски, до ужаса тихим голосом. Наклонившись над нею, Мари внимательно прислушивается и кивает, да изредка подбадривает какими-нибудь словами. Каору легонько хлопает Мари по спине. «Слушай, ты извини, но этот номер нужно задавать новым клиентам, а девчонку мы сейчас отведем вниз, под сопку. Пойдешь с нами?» «Да, но она же совсем раздета. Говорит, что все ее вещи тот мужчина забрал с собой. Вообще все, от босоножек до трусов». Каору качает головой. «Это чтобы в милицию не сразу доложили. Совсем гнилой оказался, подонок». Она открывает шкаф, достает легкий банный халатик и передает Мари. «Для начала пускай наденет вот это». Немного оклемавшись, девушка с трудом поднимается, разматывает полотенце, остается совсем нагишом и, покачиваясь из стороны в сторону, закутывается в халатик. Мари, вдруг смутившись, отводит глаза. Миниатюрное, очень красивое тело, высокая упругая грудь, гладкая кожа, легкая тень волос на лобке. С Мари китаянка примерно одного возраста, в ней еще осталась угловатость маленькой девочки, на ногах еле стоит. Каора обнимает ее за плечи, выводит из номера и увозит вниз на служебном лифте. Мари берет сумку и спускается следом. Кашка с букашкой продолжают уборку.